Глава 5. Лиз, расскажи нормально, откуда ты его знаешь? Таня устраивает допрос по пути в общежитие. Мое короткое и не особо убедительное объяснение при девочках в коридоре о том, что мы просто сидели рядом, когда я перепутала аудитории, ее совершенно не устроило. Черт, вдруг соседка догадается, что я не договариваю. Или по факультету поползут слухи от очевидцев о том, что я целовалась с этим проклятым Князевым. А если все уже это знают? Спустись с небес на землю, Елизавета. Кому ты нужна, чтобы еще обсуждать тебя? Судя по всему, зажимать разных девушек для татуированного — обычное дело. Говорю же, зашла не в ту аудиторию. Села на единственное свободное место, рядом с этим, Князевым. Напрягшись, произношу нехотя. Надо же, даже фамилия пафосная, как и сам этот индюк. Зло выдыхаю, пуская пар изо рта. К вечеру заметно похолодало. Завтра надо будет одеться потеплее и в более закрытую одежду. Подсознательно понимаю, к чему веду. Чтобы урод не обратил на меня, слившуюся с толпой первокурсниц, внимания. «Он тебя так назвал? Кудрявая?» Подозрительно косится, ожидая реакции. «Звучал интимно, если ты понимаешь, о чем я». «Нет, не понимаю». Недовольно цокаю, всем видом показывая, что ее намеки мне ни капельки не нравятся. «Кто он такой?» «Руслан Князев. Старшекурсник и звезда университета». Соседка начинает рассказ с горящими глазами, позабыв про подозрения. «Все девушки по нему сохнут. Каждая уверена, что станет той самой ради него». «Руслан». Имя «Индюк» ему подходит намного больше. «А он?» Фыркаю, уже заранее зная, какой ответ получу. Уточняю так, ради того, чтобы убедиться в догадках. По классике. Развлекается с ними, потом бросает. Признаться честно, я первое время тоже на Князева с открытым ртом смотрела. Но когда он на одной из вечеринок знакомую из потока в туалете на колени поставил, а потом сделал вид, что вообще не знает, кто она такая, мои мозги на место встали, и иллюзия развеялась. Подруга вздыхает. Я единица среди тех, кто все понимает. Рус — легенда университета. Этого не отнять. Вон, Кристинку уж видела? Мы ей объясняли, что он ее использует и бросит. А все без толку. Теперь ходит девка с разбитым сердцем, страдает. Придурок. Причем редкостный. Еще раз убеждаюсь в правильности своего решения. Не буду рассказывать подробности знакомства с этим утырком. Мой тебе совет. Держись от него подальше, Лиз. С Князевым преподаватели на «вы» и шепотом. Лишний раз не связываются. Таня говорит серьезно. Еле сдерживаюсь, не ляпнув, что сама это уже поняла, когда на лекции во время его приставаний за меня никто не заступился. Его отец — шишка, бизнесмен. Ходят слухи, что бандит какой-то из 90-х. Игнат Князев спонсирует университет. Вот сына и не трогают. А тот творит, что хочет. «Я и не собиралась», — отвечаю честно. «Меня учеба интересует, не парни». «Если бы меня интересовали парни...» И все в этом духе, то давно бы уже с Демьяном отжигала на вечеринках, а не избегала его общества всеми возможными способами. Князев такой же. Очередной зажравшийся мажор, который считает, что ему все можно. 100%. Почувствовав, что речь идет о богатеньких и самовлюбленных, телефон в сумке начинает вибрировать, раздражая. Достаю и вижу на экране надпись «Не брать трубку». «Да». Именно так я и сохранила номер Шведова-младшего совсем недавно. Естественно, как и указано на экране, трубку не беру. Закидываю гаджет обратно в сумку. Теперь сообщение строчить начнет. К гадалке не ходи. На них тоже отвечать не буду. Перебьется. Но ты же дала обещание дяде. Сначала мы заходим в небольшой супермаркет и закупаем продукты. Договорились с Таней, что будем готовить по очереди. Убираться в комнате тоже пару раз в неделю. Условились, что все по обоюдному согласию, и никто друг друга грызть не станет. Если один день одна из нас не будет успевать из-за запары по учебе, то другая подхватит и сделает все сама. Мне такое предложение очень понравилось. Так появятся свободные вечера, которые можно потратить на полезное дело, а не стоять у плиты, учитывая, что кухня на этаже общая. Всю дорогу до общежития меня жутко мучает совесть. Внутри борются две личности. Одна из них напрочь отказывается слышать голос Шведова и отвечать на сообщения. Другая умоляет не подставлять дядю и выполнять договоренности. Свою часть женишок выполнил. Точнее, он и его отец. Я учусь в университете, а значит, должна общаться с Демьяном. Не повторяя утренних ошибок, на этаж мы поднимаемся пешком по лестнице. Переодеваемся в комнате. Я снова зажимаюсь, в отличие от раскрепощенной соседки. После дружно раскладываем закупленные продукты. Различные крупы, хлеб, овощи, приправы, курицу и немного фарша. Благо, в комнате есть холодильник и небольшой шкафчик под продовольствие. Перед отъездом на учебу дядя заказал банковскую карточку на мое имя и сказал, что на ней всегда будут деньги на карманные расходы, добавив, чтобы, если нужно будет еще, не стеснялась и звонила ему. Мне было страшно неудобно на тот момент. Попыталась отказаться, но в итоге пришлось согласиться. Деньги мне правда нужны. На те же продукты и канцелярию. Сильно тратить их я не собираюсь. По минимуму. У меня же еще стипендия будет. Правда, там сумма совсем маленькая. Готовить сегодняшний ужин вызвалась Таня, видя, что я с ног валюсь. Очень мило с ее стороны. Уходя на кухню, соседка предупредила, что такие вкусные макароны по-флотски, как у нее, я еще нигде не пробовала. Пока ужин готовится, решаю сходить в душ и смыть с себя этот ужасный день. Воображение играет со мной злую шутку. Чувствую на одежде, волосах и коже мужской запах. Не нужно гадать, чей. Не думай об этом. Забудь. Как только закрываю глаза и пытаюсь выбросить из воспоминаний утро, в голове воспроизводится голос. «До завтра, кудрявая». Что это было? Угроза? Предупреждение? Что делаешь вечером? Он серьезно подумал, что я такая дура? Поддамся его чарам, а вечером, как розовый пони, прискочу в постель? Нет, погодите, какая постель? Наверное, собрался поставить меня на какой-нибудь вечеринке в туалете на колени, как ту девочку, про которую рассказала Таня. Ну уж нет, Руслан Князев, не получится. Ищи себе другую для развлечений. Тут ты не по адресу. Звук вибрации снова доносится из сумки. Закатывая глаза с психом, достаю его. Очередной звонок от Демьяна прекращается как раз в тот момент, когда хочу принять вызов. Да, переступая через себя, но ради дяди. Хотя бы первое время нужно побыть паинькой. На экране высвечиваются уведомления входящих сообщений, которые настрочил ранее. Демьян. Почему не берешь трубку? Демьян. Лиза. Демьян. Ты угораешь надо мной или как? Демьян. Алло. Трубу подними. Демьян. Не вынуждай рассказывать отцу. Демьян. Проблем хочешь? Или в университете не понравилось, и ты ко мне под крылышко захотела? Какой же... Грязные ругательства лезут на ум. Я сдерживаю себя и молча закрываю мессенджер. Проигнорировать или перезвонить самой? Гордость кричит не делать этого. Но мои мучения обрываются от очередного входящего звонка. Увидела, наверное, что сообщение прочла. «Да», — рявкаю недовольно, прижимая гаджет к уху. «Ничего поделать с тоном не могу. Рвет меня на части всю от неприязни». «Соизволила ответить». Тоже не особо довольный голос Шведова-младшего. «Что хотел? Говори быстрее, я занята». Чтобы хоть как-то отвлечь себя от мерзкого разговора, достаю со шкафа сумку-шоппер и кидаю на кровать. «С невестой своей поговорить хотел», — делает особый акцент на удобных для него словах. «Почему трубки не берешь?» «Занята была. Как смогла, ответила. Еще вопросы?» Буквально выворачивает всю от нежелания слышать его и отвечать на тупые вопросы. «Завтра подъеду». На фоне шум голосов вперемешку с музыкой. «Зачем?» Замираю на месте, держа в руках прозрачную косметичку, в которую планирую сложить предметы для душа. «Раз по телефону, любимая, общаться ты не хочешь». От слова «любимая» меня в прямом смысле начинает тошнить. Прикладываю ладонь ко рту, сдерживая позыв. «Буду по вечерам приезжать. Покатаемся по городу, может, в гостиницу какую заедем». Зловещий тон Демьяна не предвещает ничего хорошего. «Какую еще гостиницу?» Задерживаю дыхание, стараюсь дышать через раз, Иначе уделаю всю постель и стену собственной желчью. Ну ты маленькая, что ли, Лиза? Дурочку не строй. Типа не понимаешь. Я занята по вечерам. Мне программу нужно нагонять. Много пропустила. Некогда с тобой кататься по гостиницам, уж извини. Прикрываю глаза, призываю себя успокоиться. Нужно быть хитрее, не провоцировать его. Если продолжу игнорировать сообщения и звонки, он вон как начнет действовать, угрозами. «Демьян? Ну ты где там? Мы уже заждались. Идем к нам!» Женский голос слышится в трубке, веселый и, кажется, подвыпивший. «Завтра наберу. Чтоб ответила сразу же. На выходных подъеду». «Угу». Мычу, типа соглашаясь, и сбрасываю звонок. Швыряю телефон на кровать, будто он взорвется сейчас в моих руках. «Ненавижу! Ненавижу тебя, Демьян Шведов! Гостиницу? Ага, прямо сейчас подъезжай!» Нервно провожу рукой по волосам, хочется вырвать их с клочьями. В порыве пинаю кровать, ударяясь мизинцем. «Да будь все проклято!» Взвываю от боли и начинаю плакать. От отчаяния, бессилия. Чувствую, что меня загнали в тупик. Зажали со всех сторон. Куда ни глянь, облава. Нет, так дело не пойдет. Если меня после каждого разговора со Шведовым будет колбасить, то я с ума сойду. Может, йогой заняться или медитациями? А может, лучше смириться с неизбежным? Вздыхаю, вытираю слезы и устало принимаюсь складывать в прозрачную сумочку косметичку. Пенку для умывания, специальные шампуни, бальзам с вишневой отдушкой для кудрявых волос, мочалку-рукавичку, гель с цветочным ароматом и бритвенный станок. Валяющуюся на кровати сумку кладу увесистую косметичку, чистое нижнее белье, пижаму с сердечками и салатовое полотенце. Стоит взглянуть на баул, и в голове сразу мелькает ужасная мысль. Ведь с таким набором ходить в душевую теперь придется каждый день. Лучше так, чем попасть в извращенные лапы Демьяна. Хоть 5 раз на дню буду носить тяжелые сумки. Зато свободная. Всего на 4 года. Паника и тошнота снова подступают, сигнализируя о приближающейся истерике. «Спокойно, Лиза, дыши». Заставляю себя сделать несколько глубоких вдохов с закрытыми глазами. Со стороны, кто увидит, подумает, с ума сошла. Что будет, если я продолжу протестовать против общения с Демьяном? У меня отберут свободу. Что будет, если я буду общаться с ним, но доведу себя до белого коленя? Убью и без того расшатанную НС и нервную систему. Кстати, нужно будет позвонить тете Вале и спросить, как дома дела. От моих действий напрямую зависит собственная жизнь и состояние. В эту самую секунду я принимаю единственное верное решение — оставить переживания в стороне и прожить студенческие годы максимально счастливо. Пусть Демьян пишет. Я буду отвечать ему, представляя, что это просто игра, что мне не нужно будет выйти за него замуж в будущем. А вдруг я вообще смогу привыкнуть? Это уже из разряда фантастики. Знаю, впереди ждут сложные бессонные ночи перед конспектами, слезы и бытовые вопросы. Но тем не менее, это лучшие времена в моей жизни, которые я буду вспоминать с любовью и трепетом в душе. Я проживу их полноценно, не отвлекаясь злостью на Шведова. Представлю, что я свободная студентка, у которой нет за спиной груза в виде обязательств перед семьей и будущего брака с самым омерзительным среди всех омерзительных мажоров на свете. Сейчас, как никогда, безумно сильно хочется обнять маму, поделиться с ней своими планами, переживаниями и попросить совета, рассказать ей, что я справилась, что не сдалась сразу, а попыталась бороться. Бой со Шведовым еще не проигран. За эти 4 года я постараюсь сделать все, чтобы он расхотел жениться на мне. Именно так я и поступлю. Визуализирую, как сбрасываю груз с плеч. Расправляю их, подобно гордой птице перед полетом. Ты — молодая и беззаботная студентка Елизавета Астахова. С этого момента главная проблема в твоей жизни — нагнать одногруппников и не завалить первую сессию. На этом все. Подхватываю с кровати, застеленной розовым плюшевым пледом, сумку. Надеваю шлёпанцы и выхожу в длинный коридор. С прекрасным настроением принимать душ. Вхожу в помещение с раковинами, где утром мы с Таней умывались. Прохожу к пластиковой двери, ведущей к душевым. Шум воды, доносящийся оттуда, подсказывает, что движусь в нужном направлении. Энтузиазм мой слегка поубавляется. Открыв дверь, я вижу мыльную воду, собравшуюся в проходе из-за плохо работающих сливов в полу. Зашибись! Моя брезгливая натура теряет сознание, когда я хоть и на носочках, но ступаю на нее ногой. На этом сюрпризы не заканчиваются. На душевых кабинах, в которых купаются студентки, нет никаких дверей или даже элементарных шторок, лишь перегородки между ними. То есть, проходя мимо в поисках свободной, я вижу голых девушек. Если купающиеся выглянут из-за пластика, то увидят друг друга во всей красе. Сглатываю слюну и трусливо отворачиваюсь. Первая здравая мысль — сваливать отсюда как можно скорее. Вторая приходит следом. Как мыться в будущем? Не могу же я грязной ходить? Конечно, нет. Так и замираю в проходе, не решаясь выйти или забыть, что такое стеснение и стыд. Хорошо, хоть помещения для девочек и мальчиков раздельные. Стоп. Если я вошла сюда спокойно и без препятствий, что мешает это сделать парням, живущим на этаже? Правильно, ничего не мешает. Какой ужас. Осознание, что одной лучше не купаться, становится лучшим мотиватором. В присутствии девушек здесь более или менее безопасно. Резиновые шлёпанцы издают хлюпающие звуки от моих шагов по воде. Прохожу в самый конец к свободной душевой. Решительно вешаю на крючок шопер, достаю косметичку с принадлежностями и ставлю на небольшую мокрую полочку. Вытягиваю полотенце и закидываю на соседний крючочек. Убедившись, что никто не смотрит в мою сторону, начинаю раздеваться. Наспех сматываю вещи и закидываю в сумку, чтобы не намочились. Бюстгальтер тоже снимаю и убираю. А вот трусики оставляю. Ну, не готова я пока настолько открыться перед соседками с этажа. Я с ними не знакома, чтоб филейную часть показывать. Да и не только ее. Так быстро душ я еще никогда не принимала. Наспех мою голову, брызги пены от шампуня летят во все стороны. Про бальзам не вспоминаю в такой экстренной ситуации. В очередной раз возмущаюсь. За какие грехи матушка-природа наградила густыми, тяжелыми и пышными волосами? Разобравшись с белокурой копной, вынужденно снимаю трусики и намыливаю тело с рекордной скоростью. После тщательно смываю еле теплой водой, потому что настроить кран не получилось. То ледяная лилась, то кипяток. Пришлось выбирать. И остановилась я на золотой середине. В конце наспеха обтираюсь махровым полотенцем, дальше заматываю им же тюрбан на голове. Блин, для волос нужно было отдельно брать. Надеваю чистое белье и пижаму, споласкиваю еще раз ноги в шлепках, хотя толку от этого, все равно намочу водой в проходе. Упаковываю баночки в косметичку и закидываю в шопер. Из душа по сквозняку в коридоре бегу в комнату. И молюсь, хоть бы не простудиться. «О, с легким паром! Ты вовремя!» Таня расставляет тарелки на столе, убрав с него письменные принадлежности. «Айда кушать!» Дразнящий запах еды заставляет мой желудок урчать громко до неприличия. Слюна собирается во рту при виде аппетитного блюда в сковороде. «Это и правда!» «Самые вкусные макароны по-флотски, что я ела», — сообщаю торжественно, когда мы приступаем к ужину. «Я такая голодная! Егор батончиком поделился, но я им вообще не наелась». «У-у-у! Кто такой Егор?» Соседка хитро улыбается. Когда речь заходит о парнях, Танька мигом воодушевляется. «Одногруппник». Староста попросила его подтянуть меня и нагнать пропущенное. «После пар будете задерживаться?» Щурится. Но я не понимаю, к чему она клонит. Во время перерывов, но, возможно, придется остаться после. Активно жуя, наивно подтверждаю, накалывая на вилку макароны. Итак, что мы имеем в первый же день? Проспала и опоздала? На чужой лекции просидела? С Русланом Князевым познакомилась? Отодвигает тарелку и начинает загибать пальцы, перечисляя. Особенно выделяя про того, татуированного. Еще и какого-то Егорку подцепила. Умница, красотка. Тань, корчу лицо, мол, Ты чего такое говоришь? На что она начинает смеяться? А что, Тань? Горжусь. Так и надо. На выходных еще на тусу пойдем. Познакомлю тебя со своей компашкой. Что за туса? Наивно уточняю. На данный момент мой мозг отказывается думать о чем-то, кроме еды и желания поскорее лечь в кроватку. «Вечеринка, Лизунь! Тусовка! Ты как будто с другой планеты!» Поднимается со стула, разделавшись с порцией еды. «Тебе еще добавить?» «Не, спасибо, объелась!» Хлопаю себя по животу, о чем сразу же жалею. «Никогда не повторяйте такого на полный желудок!» По ощущениям, я чуть не взорвалась от этого жеста. После ужина Таня идет в душ, а я убираюсь и иду на кухню помыть грязные тарелки. Там знакомлюсь с соседками. Это, оказывается, тоже первокурсницы. Очень милые девушки. По их словам, готовят на кухне не очень часто. Парни в основном питаются в студенческой столовой. Но говорят, что там невкусно и много масла в еде. Завтра у меня новые предметы. Поэтому повторять сегодняшнее я не стала. А вернувшись в комнату, легла в постель. Несмотря на усталость, сразу же заснуть не получилось. Не потому, что соседка вернулась из душевой. Вообще нет. Таня юркнула в кровать тоже тихо. Соснуть мне мешало другое. Когда я закрывала глаза, в голове всплывал развязный образ Руслана Князева. Его властные руки, требовательные и в то же время мягкие губы, чертов шершавый голос и обещание «До завтра, кудрявая». А когда заснуть наконец удается, всю ночь мне снятся черные глаза, пронизывающие до самой глубины души.